гибридную расу. Они учили эти две расы мудрости, наукам и искусствам, как основам более высокой цивилизации. Кроме того, они подавали этим двум расам примеры божественной вселенской любви, бескорыстия и духовного величия. Вот почему сейчас в некоторых странах царят деспотизм и тирания, а другие управляются с любовью и мудростью. Постепенно это положение вещей исчезнет, и человечество будет узнавать об этих великих посвященных и об их тайных науках только из исторических записей, традиций и легенд. Но и в самый темный период человеческой истории, по законам наследственности, будет возможным рождение Сына Бога в человеческом теле, чтобы указать человечеству путь из темноты и страданий. Континент, который был домом сыновей Бога, был полностью уничтожен, и постепенно оставалось все меньше и меньше потомков божественной расы. Они покидали свои смертные тела и больше не воплощались. Наконец, их осталось всего несколько в разных частях Земли. Однако, благодаря скрещиванию двух рас, возникали индивидуумы со знанием магии от отцов и со звероподобным эгоизмом своих матерей. Они сумели проникнуть в храм и благодаря своим духовным силам получить посвящение. Но они снизили свое знание до черной магии и использовали и свои природные силы, которыми они управляли с помощью приборов и оборудования в храме, с эгоистическими целями. Оставшиеся еще в той части земли сыновья Бога видели, что это приведет к общей гибели, так как сила, используемая с дьявольским эгоизмом вместо божественного бескорыстия, безжалостно уничтожит и черных магов, и все вокруг. Поэтому они построили корабли, закрытые со всех сторон и непроницаемые даже для сил, уничтожающих материю. Погрузили туда инструменты и приборы, свои семьи и домашних животных и отплыли. Одни на север, другие на восток, третьи на юг, а четвертые на запад, в страну, где мы сейчас живем. Скоро черные маги потеряли контроль над своими инструментами. Они должны были проводить высшие космические, божественные силы в эти инструменты и сохранять их там, так как единственный источник этой силы на Земле – само человеческое существо. Но чем эгоистичнее становились эти люди, тем больше изменялся тот ток, которым они заряжали инструменты для последующего использования. Когда сыновья Бога были уже далеко, разыгралась трагедия. Один из четырех магов случайно провел в свое тело силу, разрушающую материю, то есть превращающую материю в другую форму энергии. А этот процесс, однажды начавшись, идет не останавливаясь, пока все окружающее не дематериализуется. Так был уничтожен целый континент. Наконец процесс дезинтеграции остановился, а континент, превращенный в энергию радиации, сначала поднялся в верхние слои земной атмосферы, а потом снова превратился в первичную форму материи. После дальнейших процессов превращения вся эта гигантская масса опять упала на землю в виде бесконечного потока воды, грязи и песка. Океанские волны перекатывались через гигантские расселины в теле земли. Произошли огромные раскалывания земной поверхности. Материковые массы другого полушария, расколотые на куски страшным землетрясением, расходились все дальше друг от друга для восстановления равновесия на Земле, пока не заняли свое теперешнее место. Часть уничтоженного континента находится теперь в нашей стране в виде огромной песчаной пустыни, и есть опасность, что ветры унесут эти горы песка, и он покроет плодородное населенное пространство. У сыновей Бога на кораблях было специальное оборудование, удерживающее суда все время в равновесии, поэтому они пережили катастрофу. Наконец, они причалили в разных концах земли, где положили начало новой цивилизации. Своей мудростью и любовью они покорили сердца аборигенов и стали правителями. Им поклонялись и почитали их как богов или полубогов. Первыми действиями сыновей Бога в новых местах была постройка непроницаемых для внешних влияний зданий, где можно было хранить инструменты, заряженные мощной всепроникающей энергией. Эти здания, называемые пирамидами, можно видеть сейчас в тех частях земли, куда прибыли сыновья Бога. Мы до сих пор владеем.